слушай, ладно, теперь мы сделаем вот что. Часть четвертая. Капитан Баннерман и Тим стояли рядом, точно в том месте, куда поставил их Олейн. Лампочка освещала пространство вокруг шезлонга. Его покрывали беспорядочные мокрые следы, большая часть которых была оставлена огромными босыми ступнями. Олейн обнаружил, что на них наложились их с Тимом и еще чьи-то следы, которые он тщательно изучил. Сандалии на плетеной подошве, констатировал он девятый размер. Их обладатель подошел к шезлонгу, постоял рядом, повернулся и удалился по правому борту. «Бежал», — сказал Олейн, идя по влажному следу. «Бежал вдоль по палубе, остановился, оказавшись на свету, потом свернул и постоял у люка, потом, обогнув рубку, выбежал на левый борт. Насчет этого особых сомнений не возникает». Олейн пошел назад к веранде и остановился у высокого рундука, примыкавшего к веранде со стороны правого борта. Он посветил за него фонариком сигаретный пепел и окурок. Олейн подобрал окурок и разглядел, что он от турецкой сигареты с монограммой. «Экая пошлятина!» — пробормотал он, показывая ее Тиму, и вернулся к веранде, откуда двинулся по следу мокрых босых ног. Их владелец поднялся по трапу левого борта с нижней палубы от бассейна. На пятой ступеньке сверху было большое мокрое пятно. Олейн возвратился к капитану Баннерману. «В таких условиях, — сказал он, — медлить нельзя. Я собираюсь сделать фотографии. После этого мы должны будем оцепить веранду. Надеюсь, сэр, вы отдадите соответствующее распоряжение». Капитан Баннерман хмуро смотрел на него. «Такое, — наконец проговорил он, — предусмотреть было невозможно. Это ни в какие ворота не лезет. Напротив, — возразил Олейн, — именно этого и следовало ожидать». Глава десятая. Последствия. Часть первая. Пассажиры сидели в салоне за закрытыми дверями, спущенными жалюзями. Каждый по инерции занял свое привычное место, и это придавало сцене некое подобие обыденности. Не было только мистера Мерримена и, конечно, миссис Диллингтон Блик. Олейн сам зашел в каюту к неженатым мужчинам. Мистер Мерримен безмятежно и очень крепко спал. Лицо его порозовело и разгладилось, рот приоткрылся, а волосы на макушке сбились в хохолок. Олейн решил пока его не беспокоить. Тихо закрыв дверь, он пересек проход. Мистер Макангус, одетый в цветастую пижаму, при помощи маленькой щеточки что-то делал со своими волосами, разделенными на прямой пробор и свисающими на уши живописными ядовито-каштановыми прядями. Он поспешно захлопнул крышку шкатулки на туалетном столике и повернулся к ней спиной. Обиндейл еще не раздевался и находился в своей гостиной. Он явно стоял рядом с неплотно прикрытой дверью со стаканом в руке. Вид у него был странный, вызывающий, испуганный и настороженный одновременно. Было также очевидно, что он мертвецки пьян. Олейн некоторое время смотрел на него, потом спросил: «Что вы еще выкинули?» «Я?» «Выпейте, приятель». «Нет». «Что значит выкинули?» Он опустошал стакан, опустошил, наполнил его заново. «Где вы были после того, как ушли из салона?» «А ваше какое собачье дело?» Он качнулся к Олейну и в упор уставился на него. «Кто вы такой, черт возьми?» Невнятно пробормотал он. Олейн взял его за грудки и встряхнул. «Пойдемте», — сказал он. «Там все узнаете». Он припроводил Дейла в салон и усадил в ближайшее кресло. Тип Мейкпис привел Джемайму и миссис Кади. Мистер Кади, очнувшись от обморока и уже одетый в пижаму и халат, выглядел ужасно. Капитан Баннерман, мрачный как туча и готовый к обороне, стоял позади Олейна. Он сказал: «Сегодня ночью случилось нечто такое, чего я никак не ожидал на моем корабле, и в связи с этим вам следует принять ряд мер». Он мотнул головой в сторону Алейна. «Этот джентльмен ведет вас в курс дела. Он из Скотленд-Ярда. Его зовут не Бродерик, а Алейн. И я предоставляю ему право действовать по его усмотрению». Это заявление не вызвало ни вопросов, ни восклицаний, но на всех лицах читалось тревожное недоумение. Капитан угрюмо кивнул Алейну и сел, сложив руки. «Спасибо, сэр», — скупо поблагодарил Алейн. В нем кипела злость на капитана Баннермана. Злость не без примеси жалости, но от этого не менее жгучая. По крайней мере, половина пассажиров вызывала не меньшее раздражение. Они были безответственны, они были беспомощны, двое из них были непроходимо глупы, и один из них был убийцей. Он резко отдернул себя и заговорил. «Я не собираюсь ни дополнять, ни комментировать то, что вы сейчас услышали. Примите это как факт. Я офицер полиции. Совершено убийство, и почти наверняка в нем повинен один из пассажиров корабля». Улыбка мистера Кади, удивительная игра природы, была припечатана к его лицу, словно почтовый штемпель. Губы его зашевелились, он сказал с какой-то ошалелой игривостью. «О, продолжайте!» Его попутчики были потрясены, только миссис Кади до безобразия нелепо вскинула голову и затараторила. «Это миссис Блик. Мне бы, наверное, не следовало вылезать со своими замечаниями, но я должна сказать, что при таком поведении...» «Нет!» — очень решительно оборвал ее отец Журден. «Хватит! Помолчите, мисс Кади, миссис Кади!» «Но я должна сказать!» — судорожно выдохнула она и повернулась к мужу. «Это же миссис Блик, Фред, ведь так?» «Да, дорогая». Олень сказал, «очень скоро вам станет совершенно ясно, кто это. Жертва была найдена несколько минут назад мистером Кади. Мне нужно вас опросить. Сожалею, что не могу ограничиться только мужчинами, и надеюсь, это ненадолго. Может быть, для дам, которые, безусловно, вне подозрения, менее мучительно присутствовать при предварительном допросе, чем оставаться в полной неизвестности». Он взглянул на сидевшую рядом с Тимом Джимайму, бледную и притихшую, казавшуюся совсем юной, в лачетобумажном халатике и с забранными назад волосами. Тим сам заходил за ней в каюту. Он сказал, «Джем, кое с кем на корабле приключилась беда, тебя это потрясет, родная моя». Она ответила, «Ты говоришь докторским голосом, значит, кто-то умер», и, вглядевшись в его лицо, добавила, «Тим, Тим, неужели это то, чего я боялась? То?» Он сказал, что именно то, но что пока ничего больше сообщить не может. «Я обещал», — объяснил он, — «но не бойся, все не так плохо, как может показаться. Через несколько минут ты все узнаешь, и я с тобой, Джим». Он привел ее к остальным, и она сидела с ним рядом, не спуская глаз с Алейна и внимательно слушая. Алейн обратился к ней. «Может быть, миссис Кармайкл сразу скажет, когда она ушла к себе в каюту?» «Да, конечно», — ответила она, — «я ушла сразу после вас. Я прямо отправилась спать. Я проводил ее до двери», — вмешался Тим, — «и убедился, что она ее заперла. Сейчас, когда я вернулся, дверь была по-прежнему на запоре». «Вы слышали или видели что-нибудь, чтобы показалось вам необычным?» «Я слышала здесь голоса, и кто-то засмеялся, и потом завизжал, и еще кто-то кричал. Ничего больше». «Не хотите сейчас вернуться к себе? Я вас не задерживаю». Она взглянула на Тима. «Я лучше побуду здесь». «Тогда оставайтесь. Мисс Эбботт, я помню, вы вошли сюда снаружи, направляясь в каюту. Где вы были?» «Я сделала один круг по палубе», — сказала она. «Потом постояла у борта, глядя на воду, по-моему, у правого. Потом зашла на несколько минут сюда». «Вы никого не встретили, не видели, не слышали?» «Никого». «Было ли что-нибудь, пусть незначительное, на что бы вы обратили внимание?» «Вроде бы нет. Кроме...» «Да? Когда я прошла мимо веранды и завернула, мне почудился запах сигаретного дыма, турецких сигарет, но никого не было видно». «Спасибо». «Если не ошибаюсь, когда вы ушли отсюда, отец Журден проводил вас до двери?» «Да. Думаю, он видел, как я вошла». «Не так ли, отец мой?» «Видел», — подтвердил отец Журден, — «и слышал, что вы ее заперли. Как я понимаю, та же самая история». «Да, и я тоже лучше останусь здесь», — сказала мисс Эбботт. «Вы уверены?» — спросил отец Журден. Видите ли, это будет не слишком приятное времяпрепровождение. Мне все же кажется, олень, что дамам... Дамам куда неприятнее, — решительно возразила мисс Эбботт, — томиться страхом неизвестности в своих каютах. Алина одобрительно посмотрел на нее. «Очень хорошо», — сказал он. «Теперь, миссис Кадди, пожалуйста. Ваша каюта выходит на нос и на палубу правого борта и примыкает к каюте мистера Макангуса. Вы с вашим мужем пошли туда вместе, так?» Миссис Кадди, в отличие от своего супруга, никогда не улыбавшаяся, устремила на Алина свой неподвижный взгляд. «Не понимаю, какое это имеет значение, — ответила она, — но мы ушли вместе с мистером Кадди, верно, дорогой? Верно, дорогая. И легли в постель. Я легла, — сказала она с оскорбленным видом, — но ваш муж, очевидно, не последовал вашему примеру. Миссис Кадди ответила не сразу и довольно принужденно. Ему вздумалось окунуться. Именно, вздумалось. Меня одолела потница. «Я говорила тебе, — сказала миссис Кадди, не глядя на него, — что ночью это не полезно, и, гляди, что получилось, упал в обморок. Не удивлюсь, если застудил какую-нибудь внутренность, и к тому, что у тебя уже есть, — олень перебил ее. — И вы переоделись в купальные трусы?» «Не имею привычки нырять в верхней одежде, — парировал мистер Кадди. Его жена фыркнула. И они торжествующе переглянулись. «Каким путем вы шли к бассейну?» «Отсюда спустился вниз и прошел по нижней палубе». «По штирборту?» «Не знаю, как он там у них называется, — презрительно сказал мистер Кадди. «С той стороны, где наша каюта». «Вы не заметили, мисс Эбботт?» «Нет, — ответил мистер Кадди. И тут же ухитрился вернуть, что здесь не иначе, как какой-то подвох. Мисс Эбботт подняла руку. «Да, мисс Эбботт, прошу прощения, но я вспомнила, что видела кого-то в бассейне, когда шла по палубе. Бассейн намного ниже, и я не поняла, кто это был. Я забыла вам сказать. Ничего. Мистер Кадди, вы сразу полезли купаться? Я же за этим и шел. Вы должны были почти тут же вылезти». Последовало продолжительное молчание. Мистер Кадди сказал: «Да. Только окунулся, и все». «Пожалуйста, расскажите мне по порядку, что случилось потом». Кадди провел кончиком языка по губам. «Я должен прийти в себя. Я перенес шок. Я не хочу нарываться на неприятности. Мистер Кадди очень впечатлительный. Здесь говорились такие вещи, которые меня сбивают с толку. Я знаю, что такое полиция. Я не собираюсь отвечать необдуманно. Вы мне не указ». Олень сделал ход конем. «Вы совершили это убийство?» «Но вы даете! Такое у меня спрашивать!» Миссис Кадди фыркнула. «Скажете тоже. А если не совершили, вам лучше все честно и без утайки рассказать». «Мне нечего скрывать». «Очень хорошо», — терпеливо сказал Олень. «В таком случае не ведите себя так, как будто вам есть что скрывать. Вы обнаружили тело и, как-никак, сообщили нам о своем открытии».